55. Время волнения не знали. В установленный обычаем срок были устроены игры в честь Цереры. Примечание 114. Цереалии праздновались с 12 по 19 апреля. Цирковые игры устраивались в последний день. Конец примечания. Когда актеры в театре объявили, что Отон умер, и префект Рима Флавий Сабин привел все находящиеся в городе войска к присяге Вителию, имя победителя было встречено аплодисментами. Народ обходил храмы, неся украшенные лаврами и цветами изображения Гальбы неподалеку от бассейна Курция, на том месте, которое умирающий Гальба обогрел своей кровью. Из венков сложили нечто вроде могильного холма. Сенат разом присвоил Вителию все почести, которые были придуманы за долгие годы правления других принципсов. Примечание 115. Прежде всего, титулы Цезаря и Августа, власть народного трибуна, дававшую право приостанавливать действие любых магистраторских постановлений, и империум, высшее командование вооруженными силами. Конец примечания. Постановили воздать хвалу и благодарность германской армии и отправить легатов, которые бы выразили войскам удовлетворение Сената. Письма Фабия Валента консулам были прочитаны и найдены весьма умеренными. С еще большей благосклонностью отметили скромность Цицины, не приславшего никаких писем.